продавали с рук не дешевле 100 рублей за каждый. С другой стороны, во встрече принимали участие Суворов и братья Крысины. Их было уже четверо. Из заключения освободился и прибыл на родимый вшивый двор еще один крысик по прозвищу Кесарь. Речь держал в основном Суворов. Его слова, обращенные к билетным барыгам, по-видимому, настолько не понравились последним, что на берегу Архиерейского озера чуть было не вспыхнула драка. Но в это время молчаливо сидевший в стороне на траве Николай Крысин поднялся с места, вытащил что-то из кармана и показал билетным барыгам, после чего они сразу успокоились и отправились на стадион занимать около касс очередь на следующий матч. А утром после матча один из билетных спекулянтов нехотя поднялся по каменным ступенькам ресторана «Звездочка» на Преображенской площади, нашел в буфете Кольку Крысина и протянул ему туго набитый почтовый конверт. Николай вежливо поблагодарил барыгу, культурно предложил выпить с ним стаканчик красного вина. И после этого они тихо, мирно расстались с тем, чтобы дружески увидеться здесь же, в буфете, после следующего матча, а также после каждого очередного большого футбола. И надо сказать, что встречи эти происходили с такой регулярностью и аккуратностью, которой могли бы позавидовать самые пунктуальные английские джентльмены. Одновременно Николай Фомич Крысин встречался в буфете «Звездочки» и со многими лидерами Преображенской барахолки, составлявшими ранее креатуру исключительно одного старшего лейтенанта милиции Леонида Евдокимовича Чистухина. И от этих встреч в буфете на лицах бывших чистухинских гвардейцев все более и более укреплялось то самое выражение новой уверенности в своих возможностях, а также независимости и дерзости, появление которого Леонид Евдокимович расценил как весьма неожиданное и очень неприятное для себя открытие. В системе чистухинского контроля над Преображенской барахолкой, а также в методе давления на толкучий рынок по линии постоянного и регулярного уменьшения на нем числа профессиональных барыг и спекулянтов, образовалась серьезная трещина. Надо было срочно принимать меры. Но еще раньше, чем участковый уполномоченный, решили образумить Николая Крысина его теща и тесть Клава и Костя Сигалаевы. Встретив зятя на Преображенской площади, Костя сказал ему: «Зайди вечером, разговор есть». «О чем?» — насторожился Николай. «Что нам с тобой, поговорить не о чем?» — усмехнулся Костя. «Зайдешь, узнаешь». «Ладно, зайду», — пообещал Крысин. Вечером, выпроводив под разными предлогами дочерей из дому, Костя и Клава ждали Николая. Причин, по которым они решились на этот разговор, было много. В эвакуации, долго колеся, не по своей воле, конечно, по городам и селам, перебираясь с места на место и, оказавшись в результате в далеком Узбекистане с 4 дочерьми на руках, Клава сильно поистрепала себе нервы. Весной 42-го года перестали приходить письма от Кости, которые ей с опозданием пересылали со старых адресов и которых она получила всего 3. Клава запросила о судьбе мужа. Ей ответили, что в списках убитых и раненых он не числится, значит, пропал без вести. И Клава Сигалаева надломилась. Она продолжала работать на Ташкентском шелкопредельном комбинате, стойко перенося горе. 4 рта было за спиной, но здоровье ее с каждым днем начало сдавать все сильнее и сильнее. А Костя, между тем, был жив и здоров. Он геройски воевал весь первый год, не щадил себя, получил 2 ордена и 2 медали. Потом был ранен и долго лежал в госпитале. Осенью 42-го, выписавшись из госпиталя и с трудом разыскав жену и детей, он приехал в Ташкент, и все разъяснилось. Но Клава все равно очень долго не могла выйти из своего шокового состояния. Костя снова уехал на фронт, снова был ранен и снова долго лежал в госпитале. Письма в Ташкент приходили плохо, и Клава плакала по ночам, думая, что Костя убит. До самого конца войны не могла Клава освободиться от этого страшного ежедневного ожидания похоронной. И только когда отгремели победные залпы, и Костя, демобилизовавшись, звеня густым завесом орденовой медали, снова появился на Преображенке, Клава успокоилась. Они начали хорошо жить после 45-го года. Костя вернулся на электрозавод. Как героя войны и ветерана труда, его окружили почетом и уважением, выбрали в партком цеха, избрали депутатом райсовета. А Клава, стосковавшись по своей красной заре, с какой-то небывалой энергией, с вновь обретенной силой, словно и не была матерью 6 детей, словно не уезжала ни в какую эвакуацию, не надрывалась там от тоски и печали, начала работать на фабрике, сначала на 4 станках, потом на 10, потом на 12. Имя ее стало широко известно в текстильной промышленности. 2 присваивали ей звание лучшей работницы отрасли, наградили орденом. Жить бы, как говорится, да поживать, да добра наживать. Успокоилась вроде бы со своим Чистухиным и Зинаида, и, как говорили люди, пошла у них новая семейная жизнь в уважении друг к другу, в солидном и спокойном содержании дома и даже с началом какой-то запоздалой, но сильной любви. Смешно теперь было даже подумать, что когда-то Зина была неравнодушна к Николаю Крысину. Леонид Евдокимович Чистухин-то против него был орел. Всем было сейчас видно, что Зина Сигалаева поняла ошибку своей юности. Жизнь выпрямляла заблуждение пылкой юности, все расставляя на свои истины и правильные места. Алена еще хороводилась с парнями. Тамара и Галя учились в ФЗО «Прекрасной заре». пошли, как и Алена, по линии матери. А вот с Тоней было совсем плохо –